Глава 15. Последнее задание. На закате Панчо Вилья самолично сопроводил их верхом до речки. Второе сражение за Силлаю было не менее ожесточенным и не более успешным, чем первое неделю назад. Непрестанные атаки пехоты и кавалерии разбивались о стойкую оборону карансистов, засевших в траншеях и по берегам оросительных каналов. С одного фланга на другой перекатывался оглушительный гром артиллерийской дуэли. «Пойми, инженер, самое важное — не дать им получить людей и боеприпасы. Если до Обригона доедут эшелоны с резервом, мы считай, в глубочайшей этой самой...» Вилья, обгладывая вареный кукурузный початок, глядел на Мартина с надеждой и опаской. «Сможешь сделать это для меня или не сможешь?» «Сделаю, что будет в моих силах, генерал». «Неправильно рассуждаешь, мать твою. Сделай то, что выше твоих сил». Небо затянуло серая пелена, более темная на востоке, и от зарядившего дождя, мелкого и нескончаемого, раскисла земля, заблестели клеенчатые накидки на людях и лошадях, а сами они запахли мокрой шерстью и кожей. Отряд состоял из 12 всадников и 5 вьючных мулов, везших взрывчатку и жестянки с бензином. Приказано было зайти в тыл врага и привести в негодность отрезок железной дороги, связывавший Силлаю с Керетаро. Проникнуть собирались под покровом ночи по длинному ручью, протекавшему с запада на восток и к южной части реки Лаха. Карту с прочерченным маршрутом Мартин, сложив, держал на груди под патронташами. Вилья отбросил обглоданный початок, ладонью утер усы. «Ни луны, ни звезд», — сказал он, озабоченно разглядывая небо. «В темноте дорогу от ручья сыщете». «Надеюсь, что найдем», — генерал, немного подумав, достал из кармана и протянул Мартину компас в латунной коробочке. «На-ка вот! Мне его подарил Дон Панчито Мадеро, лично из своих рук». Мартин стал нерешительно возражать. «Не надо, вам нужнее. Бери, сказано! У карансистов круши все, что сможешь. Рельсы, столбы, службы там всякие. Сделай так, чтоб поезда не ходили и чтоб телеграф не работал». Мартин наблюдал тем временем, как его люди переправляются через ручей. Вилья тоже взглянул на них. «Поглядим, так ли они кусаются, как рычат», — сказал он. В отряде был и Том Логан, и, проходя мимо Вильи, он прикоснулся к полю шляпы, обвисшей от дождя. Мартин встретил его случайно, когда ехал в штаб за инструкциями. Американец сидел на зарядном ящике и забинтовывал себе руку, слегка задетую от рикошетившей пулей. 3 часа назад он лишился своих пулеметов и потерял почти всех своих людей. Генерал выделил Мартину бойцов для диверсии, но большая часть их были недавно призваны и еще неопытны, и тот попросил включить в их число и Логана. «Жаль, что нет с вами Хинавева, кума моего», — посетовал Вилья. Печаль, светившаяся в его глазах, не казалась наигранной. Странно это было для человека, который видел гибель тысяч людей или сам посылал их на смерть. «Все там будем», — ответил Мартин. Жесткие глаза цвета кофе посмотрели на него очень внимательно. «Никогда я не мог понять, что он думал на самом деле», — не поворачиваясь, Вилья показал на восток к ручью. «Вот если и тебя, инженер, не ровен час грохнут, я тоже так и не узнаю, что у тебя там внутри, в душе, на уме». Мартин рассмеялся. Северный кентавр давно уж не внушал ему страха. «Удивитесь, генерал, как мало там интересного. Я всего лишь смотрю, наблюдаю». Неподалеку разорвался снаряд, и лошади в испуге взвелись на дыбы. По счастью, влажная рыхлая земля погасила разрыв, и лишь несколько лепешек грязи шлепнулись рядом и забрызгали Вилью и Мартина. Генерал, дернув за узду, осадил коня. «Я не раз спрашивал насчет тебя у Хена, у кума моего. Ответь-ка мне». «Хена», — говорил я ему, — «скажи, как на духу, ты хорошо его знаешь. Так растолкуй мне, что этот Гачупин забыл у нас?» Но майор только пожимал плечами. Гарса всегда был скуп на слова. И только однажды, сколько мне помнится, все же ответил, он либо смерти ищет, либо разгадку того, что здесь у нас происходит. Вот так сказал мне мой кум. Вилья взглянул на всадников своей охраны, явно терявших терпение, и уже собрался было тронуть лошадь шпорами, как вдруг остановился и спросил с любопытством. «И что же, дружище инженер, понял?» «К тому идет, генерал». Вилли расхохотался, как всегда, зычно и жизнерадостно. «Постарайся выжить, тогда все поймешь. А как поймешь, приходи и все мне расскажи». «Обещаю». «Знаешь, не всякий христианин умудряется на двух стульях сидеть. Ваши слова, генерал, расцениваю как похвалу. Вилья кивнул одобрительно. «Тот золотой еще у тебя?» Мартин нащупал монету в кармане. «При мне». «Не потерял, значит?» «Иногда, кажется, после Хуареса он приносил удачу нам обоим. А сегодня ночью твоя удача будет моей». Мартин улыбнулся. «Вы мексиканцы? Любите говорить, пришел твой час, не спрячешься, а не пришел, не подставишься». Вилья продолжал смотреть на него все так же внимательно. «Теперь понимаю, чем ты пришелся по душе моему куму». И, наконец, повернулся оттуда, где все жарче разгорался бой. «Ладно, пора, мне еще сражение выигрывать», — сказал он совсем другим тоном, и Мартин увидел перед собой прежнего Панчо Вилью, который был уже не здесь, а там, где шел бой. Он рассеянно протянул руку в мокрой от дождя перчатке. «Удачи тебе, инженер!» «И вам, генерал!» Вилья отъехал рысью и вскоре растаял в свинцовых сумерках. В отдалении под темным низким небом все отчетливее выделялись вспышки орудийных выстрелов. Артиллерия ни на миг не прекращала огонь. Казалось, что где-то на горизонте в сверкании молнии оглушительно грохочет гроза. Мартин шевельнул поводьями и повел коня к ручью, догоняя своих людей, уже растаявших в темноте. Слышался только перезвон сбруи. Снова пошел дождь, на этот раз сильный, промочил насквозь до рубашки. Плечи парусиновой куртки и бедра закапал с полей шляпы. Мартин, осторожно следя, чтобы лошадь не поскользнулась на глинистом берегу, спускался к воде, и вдруг его проняла дрожь. Потом, ежась в сырой одежде, медленно направился в неверную ночную тьму. «Дай бог», — думал он, — «чтобы меня знобило от холода, не от предчувствия». На следующий день с позаранку, проскакав по дуге 6 миль к западу, Мартин и его люди успели один отрезок пути взорвать, а на другом между Силаей и Керетара оборвать телеграфные провода и сжечь шпалы. Кроме того, на станции Трапоте заложили заряд динамита под водокачку и взорвали ее. Потом, изведя запас материалов для диверсии и оставив позади столбы дыма, пустились между холмами в обратный путь к ручью. Дождь утих, но дорога была размыта. 12 всадников ехали гуськом, шагом, чтобы не утомлять заморенных лошадей, и старались не выезжать на вершины, потому что их легко было заметить на фоне свинцового полуденного неба. «Хорошо поработали», — сказал Том Логан, поравнявшись с Мартином. До этой минуты они почти не разговаривали. Мартин лишь командовал, а Логан подчинялся добросовестно и исправно. Своеволие проявлялось лишь в том, что он никогда не обращался к Мартину по званию, но инженеру это было безразлично. «Ты не согласен?» «Не в согласии дело. Мы исполняем долг, у каждого он свой». «Ты веришь, что мы в конце концов войдем в Силаю? Мы для этого и стараемся». «Тогда я уж и не знаю, что тебе сказать. Сколько лобовых атак и в прошлый раз, и в этот, и такие жуткие потери. Чуть ли не каждый десятый погиб». Логан сощурил глаз и понизил голос, чтобы остальные не слышали. «Наш генерал Вилья, кажется, тот еще полководец, а?» «Это верно», — согласился Мартин. «Он привык, что противник не выдерживает яростных лобовых ударов. Но тут дело пошло не так», — Логан взглянул на свою перевязанную кисть. «Вчера целый день наблюдал, как наши откатываются, бегут, потому что стрелять нечем. Патронташи пустые, а для новой атаки у них уже и силы не те, да и их самих все меньше. Такое было и накануне, и неделю назад. Их бьют, как мух, но Вилья снова приказывает наступать, а беглецов расстреливать». Мартина снова заныла давняя рана на бедре. Чтобы уменьшить давление, он наклонился в бок, перенес всю тяжесть тела на другую ногу, крепче упершись в стремя, проехал так сколько-то и сел, как прежде. С севера доносилась стрельба, треск винтовок и грохот орудий. Логан, насвистывавший Валентину, взглянул в ту сторону. «Похоже, бой идет уже в городе или на самых подступах, как считаешь?» «Это возможно», — согласился Мартин. Добрались до ручья. Мартин приказал остановиться, а сам выехал вперед оглядеть окрестности. Все было спокойно, он махнул своим, и когда те приблизились, поравнявшийся с ним Логан озабоченно уставился на север. «Не нравится мне. Я уже видал такое, и это мне не нравится». «Всегда можешь вернуться в Штаты», — насмешливо бросил Мартин. Американец был задет всерьез. «Хотел меня обидеть? Не получилось у тебя». «Я подписал контракт и получаю жалование. Кто не выполняет своих обязательств, тот не мужчина». «Это так, но война-то не твоя. Если так рассуждать, то и не твоя тоже». Мартин на миг задумался. «Не знаю, что тебе сказать на это. В известной мере ты прав». С неба снова закапало. Логан задрал голову с досадой, рассматривая низкие темные тучи, поднял ворот куртки. Странный ты малый все же. Сказал чугунок котелку, или, как спрашивал герой в одной книжке, а не странен кто ж? Нет, в самом деле, прищелкнул языком американец. Со мной все ясно и понятно. Здесь, в Мексике, мне платят недурные деньги. Спиртное дешево, а женщины покладисты. Ну да, чего еще ирландцу надо от жизни? Логан рассмеялся. Какое-то время они ехали молча, а потом он заговорил снова. «Ну так вот ты другое дело. Мы не очень-то хорошо знакомы, но всякий раз, как встречаемся, думаю, вот этот малый, который как бы просто мимо проходил, он вроде бы здесь и не вполне здесь. Идет своей дорогой, а куда черт его знает?» Мартин ответил не сразу, потому что всматривался в берега речонки, она еще не скоро останется позади. Ночью, по дороге туда, она служила укрытием, а вот когда обратно стало опасно, каждый куст, каждый взгорбок или лощинка могли таить опасность. Я делаю революцию, как и ты, и все остальные, и прочее неважно. Так-то оно так, но погляди, во что превратилось все, что мы заваривали в Хуаресе с покойным Мадеро. Сейчас каждый норовит урвать, захапать побольше денег и власти, а про народ подумаем потом. Мне-то все равно. А вот тебя, если продолжаешь верить во все это, ждет большое разочарование. Мартин оглядел своих людей. Почти все они были новобранцами, за исключением двух бывших «Руралис» и одного ветерана. Им казалось, что ехать по ручью вполне безопасно, а потому они были веселы и радовались скорому возвращению. «Я и не говорю, что верю в революцию», — ответил он наконец. «Я ее делаю». Полило всерьез. Логан раздраженно встряхнул и снова надел шляпу. «А ту дамочку, которую я сопровождал в Хуаресе, ты больше не встречал?» «Нет», — солгал Мартин. «Вот и я тоже. Читал ее статейки в какой-то газете. И вот я спрашиваю себя...» Первый выстрел треснул где-то совсем рядом, и не успело еще раскатиться эхо, как переспелым арбузом лопнула голова Тома Логана, словно сдернутый с седла какой-то силой ирландец повалился прямо на растерявшегося Мартина, заливая его кровью. Тот натянул повод, конь шарахнулся, и Том соскользнул наземь, застряв ногой в стремени. Стрельба усиливалась, мурашки поползли по коже Мартина. «Засада!» — крикнул он своим. «Ходу, ходу!» Отбиваться, стоя на месте, было бы чистейшим безумием. Мартин был единственным, кто сохранил хладнокровие. Испуганная лошадь Логана, волоча за собой всадника или то, что от него осталось, отпрянула в сторону. Мартин припал к холке своего коня и вонзил шпоры с такой силой, что тот заржал от боли и безумным галопом рванулся вперед. С головы слетела шляпа. «Ходу, ходу!» Других приказов он не отдавал. Вдоль тростниковых зарослей пробежала вереница вспышек. Свинцовые слепни с басовитым жужжанием прорезали сырой воздух во всех направлениях, градом застучали по воде и берегу. В последний раз, обернувшись через плечо, Мартин увидел, как падают люди, лошади и мулы. За ним следует лишь пятеро или шестеро. «Нет, нет, нет», — настырно стучало у него в голове, — «не так, ради бога, не сейчас». Копыта коня вязли в вылистом дне, не давая ему идти вскачь. Струи дождя текли по бокам, и та же вода слепила глаза всаднику. Мартин по наитию понял, что единственное его спасение – выбраться на твердую землю и умчаться отсюда. Но выбраться можно было лишь метров через 20, и откос был глинистым и поросшим кустами. Мартин дернул повод, поворачивая коня налево, и с большим трудом это все же удалось. Стрельба не стихала, пули жужжали все так же. Один из вельистов, вырвавшийся вперед, вдруг откинулся в седле, падая сперва на круп своего коня, потом на землю, а конь, почуяв свободу, поскакал резвей. «Давай, давай, лезь, проклятая тварь!» Копыта скользили по глине откосом. Мартин безжалостно до крови пришпоривал лошадь, хлестал ее уздой. Догнавший его всадник скатился вниз, его упавший конь бил в воздухе ногами. Но Мартину, наконец, удалось влезть наверх на серую от дождя равнину. Он снова вонзил шпоры в уже окровавленные бока, и конь понесся бешеным галопом. Внезапно впереди возникли почти неразличимые в тумане фигуры, от которых брызнули искры выстрелов, и конь, словно споткнувшись о невидимое препятствие, боднул воздух и через голову сбросил своего седока. Дождь все лил, ребя раскисшую грязную землю. Мартин хотел ползком подобраться к карабину у седла, но не смог. Оружие придавил конь, лежавший на правом боку с пулевым отверстием в груди и другим между глаз, широко открытых и словно бы виноватых. Стрельба прекратилась, и Мартин поднял голову. Смутные фигуры приближались осторожно, держась, как предписано уставом, на дистанции друг от друга. «Умеют воевать», — подумал он. Чувствуя, что сердце колотится так, будто вот-вот выскочит изо рта, Мартин грязными пальцами торопливо рванул застежку кобуры и извлек из нее тяжелый кольт. Взвел курок, сдвинул назад и отпустил затвор, посылая в ствол первый из 7 патронов обоймы. В сыром воздухе металлический лязг прозвучал громко и заглушил шум дождя. Приближающиеся люди припали к земле или опустились на колени, их было человек 20. «Руки! Руки вверх, мразь, а то положим на месте!» Мартин стремительно взвесил свои шансы. «Их нет», — понял он. И вдруг осознал, это была его первая за все время связанная мысль, что не хочет умирать вот так в грязи, в воде и в одиночестве. Так не согласен. И он сорвал с воротника латунные лейтенантские шпалы, зарыл их в грязи, а потом далеко отбросил пистолет и очень медленно начал подниматься, держа руки над головой. Дождь прокладывал бороздки на его лице, густо измазанном грязью. Повсюду виднелись следы недавнего боя, стреляные гильзы, осколки снарядов, порожние пулеметные ленты и все то, что побросали, убегая вильисты. Дождь, наконец, унялся, день доживал последние свои минуты в облаках, золотисто-рыжих на горизонте, а потом будто наливавшихся кровью, которой так густо была полита земля. Поля и каналы были завалены трупами людей и лошадей, а возле шоссе, сложенные штабелями, они горели, испуская едкий запах бензина и жареного мяса. Шум боя звучал все глуше, и вот, наконец, окончательно затих на западе, где кавалерия Обригона преследовала рассеянные остатки северной дивизии. Рассказывали, будто окруженные в Ластрохес вильисты сопротивлялись до последнего человека, и что захваченный в Креспо санитарный поезд сгорел вместе с персоналом и ранеными. «Эй вы, сучьи дети, отвечайте, офицеры есть? Офицеры, выходи!» Выстрелы в Силае доносились теперь лишь оттуда, где шли казни. Приверженцы карранцы в военной форме или в парусиновых рубахах и штанах, в соломенных шляпах, такие же оборванцы, как их противники, без остановки подводили приговоренных к стенке. Уже расстреляли генерала Баракамонте, полковника Боша и еще десятки командиров, не успевших вовремя скрыться и схваченных. А выявление офицеров продолжалось. 300 пленных сгрудились под неусыпным наблюдением часовых, стрелявших по малейшему поводу. «Офицеры, выходи!» Мартин понуро сидел на земле, обхватив колени, и старался быть как можно незаметнее. И не он один. Рядом были 3 или 4 человека, которых он мельком видел в прошлом, и среди них капитан из бригады Геррера. Капитан, у него было лицо крестьянина и глаза, похожие на лужицы грязной воды, получил ранение в шею, обмотанную сейчас платком с кровяными сгустками. Тоже успел сорвать знаки различия перед тем, как сдаться в плен. «Офицеры, выходи!» — продолжали выкликать снаружи. Зная судьбу тех, кто откликнулся на этот зов, никто не раскрывал рта. Все сидели, опустив головы, молча и неподвижно, и уповали лишь на возможность затеряться в толпе. Время от времени Мартин переглядывался с капитаном, благо и тот тоже его узнал. «Выходи, мразь! Неужто у Вилья совсем мужиков не было?» Чувство, которое испытывал сейчас Мартин, нельзя было назвать страхом, не в полной мере, а может быть и совсем никак. Он чувствовал лишь безмерную усталость и не только физическое изнеможение. Ныло все тело, он каким-то чудом ничего себе не сломал, кубарем слетев с коня, но не эта боль так угнетала его. Лицо, волосы, одежда, весь с ног до головы он был в засохшей грязи, и в висках стучало так, словно что-то чудовищное закупорило ему вены. Он опустил голову, не потому что боялся близкой, он знал смерти, и это не имело ни малейшего отношения к исступленному желанию выжить. Он знал, что рано или поздно его опознают или выдаст кто-нибудь из пленных. И сидел безмолвно и неподвижно, потому что им овладела невероятная истома. Усталое безразличие даже вскочить и преодолеть расстояние, отделявшее его от стены, казалось немыслимым усилием. Усталость была так велика, что он не смог бы даже встать перед расстрельной командой. Хотелось лишь откинуться на спину, уснуть, умереть, не прилагая никаких усилий. Майор в армейском хаке с усами закрученными так, что подвитые кончики касались скул, прохаживался перед корралем, сунув большие пальцы за пояс, оттянутый маузером. Темные горящие яростью глаза из-под козырька кепи с автомобильными очками консервами на тулье впивались поочередно в лицо каждого пленного, проникая, казалось, прямо в душу. Время от времени по его знаку поднимали то одного, то другого и присоединяли к тем, кто шеренгой, стоя у стены, покорно ждал своей участи. «Есть здесь офицеры! Попрятались, сволочи!» — кричал он. «Допустите, чтобы мы свели в расход этих чумазых новобранцев? Мужчины вы или нет? Поднимитесь, вашу мать, объявитесь!» Он остановился перед коренастым человеком в куртке чарро в крагах, облепленных илом. «Ты в каком чине ходил, паскуда, лейтенант, капитан?» Тот безучастно смотрел на него снизу. Потом с глубоким горестным вздохом медленно поднялся на ноги и ответил твердым голосом. «Лейтенант кавалерии Аурелио Элисонда!» Майор кивнул на шеренгу приговоренных. «Ступай на свой насест, петух щипанный, пора тебя в суп!» «Ну и ладно», — спокойно ответил кавалерист. «По крайней мере, суки-карансисты узнают, за какую гадину они в бой идут». И смачно сплюнув, плевок на несколько сантиметров не долетел до сапог майора, направился, прихрамывая к смертникам. «Вот, берите с него пример, барышня!» — одобрительно кивнув, обратился майор к остальным пленным. «По крайней мере, умрет, как подобает мужчине». Мартин и капитан с перевязанной шеей снова переглянулись. Прежде тот, если изредка и поднимал голову, отводил покрасневшие глаза, а сейчас в них, помимо безмерной усталости, появилось нечто новое — вызов. «Этот бедолага», — подумал Мартин, — «как и я, решил, что с него хватит». Да, так оно и было, или, по крайней мере, казалось. И Мартин почти не удивился, увидев, что капитан встал и начал молча пробираться между пленными к стоящему стены. Мартин огляделся. 2-3 обросших грязных лица тех, кто его узнал, повернулись к нему. На него смотрели выжидательно и враждебно, словно упрекая за то, что он продолжает сидеть, и он пристыженно понял, что выбора у него нет. Сердце у него упало, замерло и забилось чаще. «За все надо платить», — подумал он, смиряясь с неизбежным. «Это ведь тоже один из законов бытия». Мартин трижды глубоко вздохнул, поднял голову к небу, лиловому, быстро темневшему на западе. «Сумерки», — подумал он, — «сумерки моей жизни». «Ни о чем не жалею», — докончил он свою мысль. Потом поднялся и двинулся к обреченным на смерть. Залпы гремели с армейской четкостью через каждые 5 минут. Офицеров подводили к стене потрое, а их тела потом уволакивали к канаве и обливали бензином. Тех, кто ждал за углом этой стены и видел, как мимо проносят трупы, оставалось человек 10. Кто плакал, кто молился, но большинство хранили молчание и сохраняли спокойствие. Раненого капитана и лейтенанта-кавалериста только что увели, и теперь первым в цепочке стоял Мартин. «Следующих давай!» — ствол карабина уперся ему в спину, толкнул вперед. Мартин, почти касаясь плечом ограды, прошел вдоль нее, свернул за угол, отделявший стену от стенки, а на горизонте, меж тем остывшим угольком, погас последний отблеск солнца. Скрывшись, оно еще миг освещало небосклон, и вдруг сразу стало полутемно. «Эй! Посветите там чем-нибудь!» — раздался чей-то голос. Мартин ждал, прислоняясь спиной к стене. По бокам у него стояло павильисто. Мексиканцы так покорно принимали подобное окончание жизни, что пленным даже не связывали руки, не считали нужным. Ночь пришла скорее, чем смерть. Кладбищенская ограда и кресты над ближайшими могилами превратились в темные угловатые силуэты. Внезапно темноту прорезал колеблющийся луч света, зафыркал выхлопами автомобиль, и фары-близнецы, удлинив тени, очертив силуэты, уперлись во тьму позади места казни. Мартин, ослепленный светом, пытался сохранить душевное равновесие, чтобы не впасть в искушение жалости к себе. Он хотел, чтобы напоследок на лице его застыло такое же безразлично спокойное достоинство, с каким падали у стены уже многие. Спокойный ужас приличествовал ему. В конце концов, думал он, люди умирают уже многие сотни тысяч лет с тех пор, как существует этот мир, и конечный результат пока не изменился. Земля продолжает бесстрастно вращаться вокруг Солнца, и в этот миг во всех уголках планеты зарождаются новые жизни, чтоб в свой черед рано или поздно сгинуть без следа. «Готовься!» — крикнул тот же голос. Мартин, стараясь держаться прямо, стряхивал с одежды засохшую грязь. Потом вспомнил, как вел себя в схожих обстоятельствах несколько лет назад офицер федеральной армии и поднял руку, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу воротника, продолжая при этом спокойно всматриваться в темноту. «Ни в чем не раскаиваюсь», — снова подумал он. «Целься!» — ему казалось, что время остановилось, и пауза длится вечность. Миг спустя он отвел глаза от неба, теперь уже ставшего непроглядно черным, и взглянул на освещенные сзади силуэты солдат, от которых на землю ложились такие длинные тени, что стволы карабинов дотягивались до его ног. Он заморгал в растерянности. «Чего они тянут? Чего ждут, сволочи?» Две фигуры отделились от строя, направились к нему. Он почувствовал, как несет от них потом и ружейным маслом. Один из подошедших упер ему в бок ствол, другой ухватил за руку, его грубо оттащили от стены. «Пли!» — залп оглушил его, испуганно обернувшись, Мартин увидел, как пули выбивают из одежды и из стены фонтанчики пыли, как валятся оба в вильиста. Они упали молча, один на спину, другой ничком, и офицер с пистолетом в руке приблизился к ним, чтобы прикончить. Солдат ткнул Мартина стволом. «Шевелись, сукин сын!» Лиц этого солдата и его напарника он не видел, и повиновался, не понимая, что происходит и что его ждет. Пройдя несколько шагов, остановились на могиле. В темноте белели мраморное надгробие и крест. «Сядь!» — Мартин покорно сел. Он не сомневался, что его убьют, но не понимал, почему для него припасли такой конец. Усталость, которую он перебарывал усилием воли, теперь навалилась с новой силой. Он уронил голову в ладони, почувствовал внезапное изнеможение. И сидел так, пока не услышал шаги, а потом перед ним возникла чья-то тень, чиркнула спичка, и прежде чем догорел ее огонек, поднесенный к сигаре, Мартин увидел на воротнике у того, кто раскуривал ее, три полковничьи звезды. «Воистину мир тесен, сеньор Гаррет», — сказал Хасинта Кордоба. Они сидели рядом на могиле, две почти неподвижные тени, сливающиеся с ночной тьмой, только недавно смолкли залпы. «Я вас узнал в свете фар. Мой автомобиль доставили сюда, чтобы видно было, в кого стрелять. А когда увидел вас, сначала не поверил». Огонек сигары разгорался ярче, когда Кордоба подносил ее к рту. Мартин чувствовал аромат Гаваны. «Настоящая катастрофа для вас», — продолжал Кордоба. 20 или 30 кавалерийских атак на наши позиции, но линию обороны так и не прорвали. Самоубийственные атаки вполне в духе этой хвастливой скотины Панчо Вильи. Заваливает мясом своих солдат и ни одного маневра. Огромные потери, тысячные. Так что вам очень повезло. Где вас взяли?» «Не знаю», — ответил Мартин уклончиво. «Там где-то». Ночь была безлунная и беззвездная. Слабое свечение шло издалека, оттуда, где во рву еще догорали трупы казненных. Двое солдат, приведших Мартина, стояли неподалеку. Их силуэты время от времени показывались во тьме, где слабо белели памятники, кресты, ниши. «Какого дьявола вы сунулись во все это?» — спросил Кордоба. «Я там был и раньше». «Да, разумеется. Мне говорили. Торреон и Сакатекас, верно? И апофеоз — день, когда вы вошли в Мехико, не так ли? Я-то был на юге, воевал с сапатистами, а потом в Веракрусе с американцами». Он умолк, пососал сигару, его огонек освещал его пальцы и усы. «Собираюсь жениться на Юнуэн», — сказано было нейтральным тоном, не окрашенным никакими чувствами, так скупо и сжато сообщают для сведения. «Я знаю, что вы сделали для ее отца», — добавил он, немного помолчав. «Да в сущности ничего особенного я не сделал. Много больше того, на что отважились бы тогда другие. Может быть, вы спасли ему жизнь». Красная точка в его пальцах стала ярче. «Вы сбиваете меня с толку, Гаррет. Продолжаете оставаться в Мексике, несмотря на все, что с вами было». Темнота скрыла усталую улыбку Мартина. «Лучше места пока не нашел». Кордоба молчал, словно обдумывая услышанное. Потом ощупью отыскал руку Мартина и вложил в нее плоскую металлическую флягу. «Неужто вы в самом деле верите во всю эту чушь? В Панчо Вилью и его приснах? Представляете, что останется от него теперь?» Мартин отвинтил крышку и сделал глоток. Во фляге оказался коньяк, крепкая жгучая жидкость обожгла желудок, но взбодрила. «И что же?» «Думаю, в конце концов он сбежит в Штаты, как и остальные, или начнет торговаться. Может быть, ему дадут ранчо, денег. Революция уже сама не знает, что с ним делать. Либо его сумеют ввести в какие-то рамки, либо в конце концов убьют». Мартин вернул ему флягу. «А вы полагаете Венустиано Карранса лучше, чем Вилья или Сапата? Вы заблуждаетесь насчет Карранса. За ним будущее. Новая революция, но революция индустриальная. Революция сверху и в строгих рамках, вместо нескончаемой вакханалии бандитов и грабителей». Красная искорка еще дважды разгоралась и тускнела, прежде чем Кордоба заговорил снова. «И вам совершенно нечего делать тут. Подозреваю, что вы никогда и не были настоящим революционером. Я и сам толком не знаю, кто я. Откровенно, по крайней мере, этим вы избиваете меня с толку. И как же со мной намерены поступить?» Мартину почудилось, что Кордоба вздохнул. «Помните тогда, на улице Куау-Темока? Помните? Дело чести». После этого он смолк, надолго попыхивая сигарой, и потом спросил вдруг. «Что предпримете, если останетесь в живых?» Вопрос застал Мартину врасплох. «Не знаю», — он подумал немного. «В мои планы не входило пережить эту ночь. В километре отсюда река Лаха». И Кордоба снова замолчал, давая Мартину время осмыслить его слова. Раскаленный уголек описал дугу, указывая на силуэты солдат. «Эти двое мои люди». Мартин задохнулся, не веря своим ушам. «Не знаю, смогу ли». «Плавать умеете?» — прервал его мексиканец. Мартин все еще пребывал в столбнике и испытывал не столько облегчение, сколько тревогу. «На воде держусь». «На вашем месте я...» — голос Кордобы звучал приглушенно и очень спокойно. «Если бы сумел воспользоваться темнотой и переплыть реку, не стал бы искать остатки армии Панчо Вилья, а двинулся бы на юго-восток, к Мехико, к Веракрусу с его портом». Уголек повернул к Мартину и замер напротив. «Что скажете?» «Не знаю», — Мартин еще не вполне оправился от потрясения. «Можно попробовать. Полагаю, брать с вас честное слово было бы глупо». Они замолчали, потом Мартин пожал плечами. «Скорее всего, так». С мягким тихим смешком, а может быть, просто выдувая дым, Кордоба сказал. «У вас ничего ценного с собой нет, если что и было, отняли, когда взяли в плен». Мартин дотронулся до жилетного кармана. Как ни странно, золотой был на месте. Когда обыскивали, забрали все, но в торопях не нашли Максимилиан, зашитый за подкладку. «Кое-что есть». «Неужели? Да вы и впрямь счастливчик». Кордоба далеко отшвырнул окурок, и раскаленный уголек прочертил прощальную дугу, потом упал на землю и исчез во тьме. На вершине холма красный горизонтальный луч рождающегося солнца ослепил Мартина. Он сощурился, постоял там, с отрадой чувствуя, как первое дневное тепло сушит все еще сыроватую одежду. Потом наклонился, еще постоял, согнувшись, пытаясь отдышаться. Огляделся по сторонам. Трещали первые цикады. Небо из бледно-лилового становилось синим, кое-где тронутым белизной одиночных облаков, неподвижно висевших над далекими серыми холмами. Между ними пролегала долина, и казалось, что далекая, прямая, блестевшая на солнце колея железной дороги движется туда. Мартин выпил дождевой воды, скопившейся в выбоине скалы. Он уже сутки ничего не ел и заморил червячка двумя опунциями, оборвал с них шипы, расколол камнем и впился в кисловатую мякоть. Потом, собираясь силами, растянулся на земле. Когда поднялся, наметанным за время войны взглядом обвел окрестности. Железная дорога могла послужить хорошим ориентиром, но, спустившись в долину, он потерял бы ее из виду. Держаться рядом с ней было бы опасно, потому что она проходила вблизи Силайи. «Самое разумное», — рассудил Мартин, — «спускаться так, чтобы солнце было чуть левее, и держать направление на холмы». Он двинулся по извилистой тропинке, петлявшей между скал, кустарника и редких деревьев. Становилось жарко, и он, сняв куртку, опоясался ее рукавами, а голову покрыл носовым платком с завязанными по углам узлами. Его мучила жажда, а вода больше не попадалась. Когда солнце стояло уже высоко, он прошел через густые черно-зеленые заросли акации и оказался перед стоявшим на невысоком взгорке полуразрушенным кирпичным домиком под соломенной крышей, и решил обойти его стороной, когда услышал собачий лай. Сошел с тропинки, огибая домик по длинной дуге, и тут, не успев отпрянуть или повернуть, наткнулся на стадо коз. Опираясь на длинный посох, на него смотрел пастух, крестьянин средних лет в белой одежде из грубого холста, в сандалиях у арачи на ногах, сомбреро из пальмового волокна, широкое обвисшее поле затеняло бронзовое лицо, иссеченное морщинами глубокими, как шрамы, и с седыми волосами на подбородке. Мартин понял, что просто продолжить путь будет неосторожно и даже рискованно. Вскоре по его следам может появиться патруль, солдаты или руралис. Он улыбнулся, стараясь сохранять спокойствие. «Добрый день!» Пастух ответил, и в голосе его звучало опасливое любопытство. Через плечо у него висела на ремне фляга, и Мартин, показав на нее, спросил с надеждой: «Можно у вас попросить воды?» Пастух протянул ему колбасу. Мартин откупорил и стал жадно пить. Потом вернул ее пастуху, который внимательно разглядывал его кавалерийские сапоги, пузырящиеся на коленях грязные брюки, выленившую армейскую рубашку цвета хаки с большими карманами под жилетом, где не хватало половины пуговиц. «Далеко ли идете?» — спросил он. Мартин показал куда-то на юго-восток. «Туда!» Пастух кивнул так, словно этот неопределенный ответ вполне его устроил. Скрестив руки на рукояти посоха, повернул голову в сторону Силайи. «Там, говорят, бои были!» Мартин после минутного колебания ответил утвердительно. «Гремело сильно. Много народу полегло?» «Много». Козапас не спросил, кто кого победил, только снова кивнул, безразлично приняв это к сведению. Так поступают из вежливости. Потом куда-то показал своим посохом. «А у нас тут козленочек народился».